Джек смущается от великолепного вечернего наряда возлюбленной, но беззастенчиво разглагольствует перед Гугенхаймами и Астерами на званом ужине, запивая хлеб шампанским и бросая Кэллу спички через стол. Джек понимает, что салоны первого класса не его среда обитания, однако через пару минут обживает роскошные интерьеры с той же легкостью, что и тесные каюты пролетариата. То, что мать Роуз, обеспокоенная новой дружбой дочери, называет безответственностью, ничто иное, как свобода быть собой в любых обстоятельствах. Идея, как известно, самый страшный из существующих вирусов, а идея свободы как жизненной необходимости и попросту для заведенного миропорядка смертельна. В некотором роде Джек, а не корабль, есть чудо прогресса и предвестник грядущих перемен. Пусть они оба погибнут, но их смерть — плата за наступление нового времени. Не случайно Роуз пояснит уже из дня нынешнего, что Кэл, даже спасшись на «Титанике», покончил с собою 10 годами позже, не вынеся биржевого краха на Уолл-стрит. Новый век, он же как ребенок, только учится жить, только расправляет плечи. Поэтому Ди Каприо очень точно уловил главное в своем герое. Он действительно, как и предупреждал в момент проб Кэмерон, та самая точка отсчета. Буквально нулевой пациент. Первая часть «Титаника» — непрерывное восхождение на вершину чувств. Кульминацией становится сцена на носу корабля, вошедшая и в аналы, и в сборники анекдотов. Раскинувшая руки словно крылья, Роуз летит в объятиях Джека над океаном, а за кадром распевается Селин Дион, убеждая, что ее сердце будет биться вечно. За единением душ следует соитие тел. Роуз и Джек предаются любви в трюме в салоне Роллс-Ройса.